Глава 13. Город героев. Некоторое время назад. «Да когда это уже прекратится?» — едва ли не кричал Джеймс, и чем-то вроде паяльника, но на бензине, выжигал мох на стене дома. «Мы выжигаем эту заразу, она вновь появляется!» «Пока не уничтожим всю ее, она будет продолжать расти к телу Котна», — ответил Фриц. Он, как и Джеймс, был в противогазе, и оба были совпалыми щеками, потому что ядовитый газ и до них добрался. В городе не было никого, кто не пострадал бы от газа. «Друид, будь ты проклят!» — зарычал Джеймс, и его стошнило прямо в противогаз. Ферма. Поздний вечер. Прошипев от ожога на груди, я кинул взгляд на умиротворенного дракона. Эта рыжая зараза чуть весь дом не спалила. Меня всего 2 недели не было, а встречала, будто я год в дальнем рейсе пробыл. Выбравшись из комнаты, попал в кольцевой коридор и направился на кухню-гостиную. И, открыв дверь, услышал музыку, а, войдя, увидел Ингвара, пьющего чай за большим столом. Кухня у нас была немного загнута, и когда входишь, по правую руку у нас диван с телевизором. Там же есть кресло и комод. По левую сторону большая кухня с посудомоечной машиной. Недалеко от зоны готовки стоит большой стол на большое количество людей. За ним огромный шкаф, полный всякого разного. У южной стороны, которая напротив кухни, стоят 2 дивана со столиком. Также у восточной стены была дверь с выходом на веранду, которую пока не построили. Ну и все. Пол у нас мягкий, из мха белого цвета, но 2 недели назад он был зеленый. Тут как захотим, так и поменяем цвет. Так вот, за столом сидел Ингвар, а на диване перед телевизором расположились Ночь с Аквой и болтали. О своем, о бывшем геройском. Так что я сел за стол, взял уже стоявший тут чайничек с чаем. Вот чай и начал пить. Разве пришлось постараться, чтобы найти кружки? «С возвращением», — сказал Ингвар, и я кивнул ему. «Долго вас не было. Я уже закончил те артефакты для защиты от злых духов, а Зан отвезла их тому знахарю». «Благодарю. А что насчет артефактов для уничтожения духов?» «К нам уже 5 человек из психов приезжали. 2 им дали лекарство для мозгов, у 3 реально были проблемы со злыми духами. Но пока не выходит создать достаточно эффективный инструмент», — вздыхал бледноватый парень. «А как ты делаешь?» — спросил я, и мы занялись обсуждением. Все же и сам немного разбираюсь в этом деле. Вон посох какой себе сделал. Так и болтали, попивая чай. А там в холодильнике холодец нашелся, да и немного пирога, так что я еще и поел. Но вдруг рядом со мной села Аква, а с ней Ночь. Обе сидели слева от меня и отобрали холодец. «Очень уж ты вкусно ешь», — заявила грудастая зараза, но холодец убрала не сильно далеко, и я доставал вилкой. «Прожорливые женщины», — ворчал я. «А это я приготовила», — заулыбалась та. «Вкусно вышло», — кивал я. «Я видела», — хихикала она. А Аква и правда изменилась. После того, как получила цель и занялась озером, ее не узнать. Теперь она не растерянное эмоциональное существо, а собранная и уверенная в себе девушка. «Думала, не вспомню, как готовить холодец, но нет, сумела. А ты чего не ешь?» «Это?» Ночь с сомнением посмотрела на желе из мяса с чесноком. «Но уж нет, вы русские странные. Я из Беларуси, но студень, он же холодец, много где едят». «Это же жуть! Как можно такое есть?» — недоумевала чернокожая. Мы же посмотрели на нее, как на сумасшедшую. Вкусно ведь. Ну и продолжили есть. А Аква еще и хлебушка принесла. «Ингвар, попробуй», — попросила Аква, но... Наш девственник выглядел слишком уж смущенным и поспешил сбежать. Взяла и сиськами выгнала парня из-за стола. Я слегка толкнул Акву плечом, а она заулыбалась. На девушке была ночнушка, и вроде непрозрачная, но с декольте, чтобы там все проветривалось. «Мне кажется, он на ночь пялился», — возразила девушка, и мы посмотрели на чернокожую, одетую в футболки и шорты. «Да нормально она одета». «Может, влюбился?» — пожал я плечами, и мы уставились на Ночь. «А я тут при чем?» «Совратительница!» — хохотал я. «Бедному Ингуру ведь лишь 19». «Да? Тогда ты у нас мальчик, Иван, которому всего лишь 26 годиков». «Тетя Ночь», — заулыбался я. «Давай, холодец ешь, попробуй». Аква почти насильно засунула ложку в рот чернокожей, а та сразу поморщилась, будто ее сейчас стошнит. Но проживала, проглотила и задумалась, а затем еще кусок съела. «Вот так весь холодец съедите!» — ахнул я. «У меня его много. Тут!» — хохотала Аква, обхватив и приподняв свою грудь. «Такого холодца мне не надо, объелся уже!» — возразил я. «Да мы слышали!» — улыбалась она. «Нужно звукоизоляцию создать». «Так стоит же». «Это на стенах она стоит, а в коридоре все слышно». «Двери плохие», — вздыхала русоволосая и ночь закивала. «Займусь. Как вообще дела?» «Приезжали две партии пациентов, и мы со всеми разобрались. С шейхами тоже разбираемся, но им бы зелье твое, которое самое убойное, и тогда все, можно возвращать шейхов на родину. Еще тут Сычева спрашивала, когда уже санаторием займемся. Она уже и десяток эскизов прислала». Я лишь поморщился. «Еще и санаторием заниматься. Но это нужно, чтобы не пускать тех же шейхов к нам в баню. Да и поможет получить связи и влияние». «Федор уже закончил с домом?» — спросил я. «Да, ремонт окончен. Позавчера доделали последнее. Теперь хотят напиться и неделю лежать тюленями». «Ну, пусть пару дней отдохнут», — улыбнулся я, а это расхохоталось. Мы еще немного посидели, после чего я вышел на улицу и направился к плачущему храму, чтобы зарядиться магией и помедитировать. Но из тьмы выскочили волки и напали на меня. И, повалив, начали лизать, скулить и покусывать. Да-да, я тоже соскучился. Пришлось чесать ушки и гладить животики. Но даже вычесав их, волки не оставили меня, и медитировали мы вместе. Я сидел на полу, а волки, словно инь и янь, окружили меня. Они были теплыми и мягкими, так что я и не заметил, как уснул. Проснулся же утром и накрытый пледом. Улыбнувшись, аккуратно выбрался из плена волков и пошел на берег пруда. Тут свежо и тепло. Хорошо здесь, но из-за перепадов температуры вокруг фермы образовался густой туман. Точнее, он образуется на самой ферме, но магией выбрасывается наружу. Это сложно объяснить, да и голова у меня с утра плохо работает. Добравшись до ванной, где сейчас купались женщины, полюбовался на эту неземную красоту, аж глаз не оторвать. Белый пол, который охотно впитывает влагу из воздуха и воду, зелено-голубые стены, которые также впитывают влагу, 8 душевых кабинок, чьи стенки были полупрозрачны, а закрывались занавеской. Ну, если кто-то захочет закрыться. Там же есть небольшие полочки для лосьонов и мыла. Кабинки у нас справа от входа, а слева длинная подвесная тумба с 3 раковинами, зеркалами, и рядом стоит высокий, но тонкий шкаф со всякой женской фигней. Точнее, внизу полотенца и халаты, а выше лосьоны, шампуни и прочее. Нужно будет свое сделать, оно получше будет. Далее у нас длинная скамья напротив кабинок, а в конце помещения большая ванная, которая может вместить 4 человек, но и занавеска. «Ну как тебе?» — спросила Инди, обернувшаяся ко мне. Ее тело было намылено, а волосы уже помыты. Девушка мылась в 4-й кабинке. «Будь я похотливым китайцем, сказал бы что-то вроде «ты восхитительна», но да, ванная комната вышла отличной». «Спасибо. И за то», — улыбнулась стройная красавица, и я посмотрел на валькирию. Она мылась в 3-й кабинке и пальцем указала на себя красивую. «За 2 недели жизни волком я уже и позабыл, насколько ты красива. Просто вах, ты словно одинокий горный цветок». Я шутливо послал воздушный поцелуй, а она сделала сердечко пальцами в районе груди и изобразила биение. «У тебя хорошее настроение?» — спросила Инди. Я посмотрел на ее небольшой, но упругий и красивый зад. «Да, я полон манны. Словно вернулся из пустыни домой и сразу в ванную», — ответил я и пошел в 5-ю кабину. «Представляю. Как в целом прошло?» «Убил 1000 или 1000 повстанцев-террористов, предотвратил войну, заставил Джеймса обгадиться, стал существенно сильнее, но и не позволил этому козлу захватить целую страну». 7000? Как?» «В плане, как мне хватило манны?» «Почти. Очень интересно. Давай тебе спинку потру, а ты рассказывай и не отвлекайся». Позади меня вдруг появилась валькирия, чьи глаза горели от любопытства, да и Инди прекратила мыться. Ну, я и рассказал. Про насекомых и змей, про дерево-убийцу, ну и про смерть в болоте. «Капибары, крушащие дома на ножках, кайманы в грязи, затопление территории. Нам бы друида в армию, мы бы победили в войне», — вздыхала валькирия. «Это партизанская война, а в битве армия на армию, оно все бесполезно. Если, конечно, не иметь большой отряд друидов», — возразил я. А Вика мочалкой натирала мою спину. Хорошо так натирала, что кожа, наверное, уже вся красная. «К тому же, не забывай, он сражался с простыми людьми, а не демонами», добавила Инди. «Большинство демонов убивается простым ударом копья в грудь», возразила воительница и, хлопнув меня по заднице, отдала мочалку. «Сексуальное домогательство!» — ахнул я и обернулся. «Жопка супер!» — она показала большой палец и даже улыбнулась. «Кто ты? Рептилоид? Злой дух или замаскированный маг? Наша Вика не улыбается!» — наигранно. «Кто ты? Рептилоид? Злой дух или замаскированный маг? Наша Вика не улыбается!» — наигранно ужасался я. Она лишь пожала плечами и шустро оказалась в своей кабинке. Вот зараза. Ну ладно, я продолжил мыться. «А что с Джеймсом? Как ты ему отомстил?» — спросила Инди. Подобраться было тяжело. Профессиональные бойцы в обороне, тьма магических ловушек и даже мины, они ожидали меня и долго к этому готовились, поэтому я наслал на них птиц, которые своровали кучу кристаллов, а также создал особый мох. Он поглощает ману, быстро распространяется и выделяет тошнотворный газ. «Тошнота?» «И диарея». «Ха-ха-ха!» Инди сползла по стене и, сев на пол, громко смеялась. «Обгадился? Вот как! Все обгадились, так им и надо! Смешать весь их город и жителей с дерьмом, коим они все и являются!» «Думаю, им придется немало постараться, чтобы избавиться от мха. Это потребует невероятное количество маны и кристаллов. Ну и в отличие от простого яда и вирусов, к которым они, скорее всего, уже иммунны, этот газ действует дерзко и резко», — улыбался я, заглядывая к Инди. «Спасибо, это лучший подарок, о котором я могла мечтать». «М-м-м?» «У меня сегодня день рождения». Инди вытерла слезы и улыбнулась. «А, ну, по тебе не видно. Как была 300-летней молодой красоткой, такой и выглядишь». «На самом деле, чтобы не раскрыть себя, что я маг жизни, приходилось выглядеть старше», — ответила та и поднялась. «Понятно. Тортик будем делать? Сможешь сдуть 300 свечей?» «Я тебя побью», — заулыбалась она. «Все, все», — подняв лапки, вернулся в свою кабинку. «Нет, праздновать я не буду, но от подарка не откажусь». «Лучше мой подарочек — это ты», — спела Валькирия, смущая Инди. «Жезл! Мне нужен жезл!» — ругалась Инди и, влетев к Вике в кабинку, начала бить. Ну или чем они там занимаются, не знаю. И не вижу. «Сделаю, но на основе природы. Это ближайшее к магии жизни, что могу сделать». «Спасибо, даже так мне будет легче». Я вышел из кабинки весь чистый и красивый, а женщины все мылись. И, надев халат, я пошел на кухню, где уже и исцарапанный Ли лицом вниз лежал на столе, а с ним исцарапанная Амерта и исцарапанные близняшки. «Доброе утро. Что, Яша не далась?» «Бредная она женщина!» — заявил Ли. «Но es una gata, es una tormenta!» — заявила Амерта, и это что-то вроде не кошка, а ураган. Или буря. Оба с царапинами на лицах выглядели довольно забавно. «Кошкам, как и к женщинам, нужен особый подход», — покачал я головой и, подойдя к Любави, которая готовила нам завтрак, поцеловал в щеку. «Сказал нам специалист по жабам, собакам и лисам», — хмыкнула Аква, вошедшая на кухню. На ней была ночнушка, которая едва ли не спадала. «Жабам?» На меня тут же все уставились. «Ой, все!» — применил я ультимативный прием и, сев за стол, налил себе малинового чая. «Да интересно же!» «У нее были бородавки?» — напирал Ли. «Не было. Она женственная, красивая и нежная, а ее племя неплохо помогло в войне». «Покажи нам жабку!» Глаза китайца горят, да и остальные закивали. «Ты что, француз?» «И нет, не покажу. Не хочу». «Ну, не будь ты букой, нам же дико интересно». «Нет. Моя личная жизнь — это моя личная жизнь», — сказал тот, кто следил за жизнью всех нас, — хмыкнула Амерта. «Да», — кратко ответил я и продолжил пить чай. «Иван!» — к нам ворвалась ночь. «Почему у вас ванная общая?» «О, прекрасный ньян! Это потому, что мы все одна большая семья!» — заулыбался Ли. «Не ньян, а ньянтюк! И... вы тут что, все со всеми спите?» «Амерта с Игнатом! Я с Иваном! Все!» — возразила Любава и поставила две тарелки с завтраком. А там яичница с беконом, вареные яйца и нежирная рыба с вареным картофелем. Если хочешь, сделаем на втором этаже отдельную ванную. Ну или собственный дом, как у Ли и Игната с Амертой», — предложил я. «Вы все странные». Ночь села за стол и уставилась на людей. «А вы чего все исцарапанные? Неужели с Яшей не поладили? Где она, кстати?» «Прячется», — ответила Любава, и ей тоже поставила тарелки. «Но я думаю, что она поселилась где-то на древе». «Хорошо. Ммм, вкусно, спасибо». Мы занялись едой, попутно обсуждая дела, и после еды поехал я в город. В полицию, к следователям и еще много куда. Вернулся лишь после обеда и, подкрепившись, занялся делами. Меня не было почти 2 недели, и тут многое изменилось. Во-первых, цветки огня уже достаточно подросли, чтобы их использовать. Во-вторых, немало урожая поспело. Скоро 1000-листник нужно будет собрать. В-третьих, манна. Ее становится больше, и это хорошо. Но в основном из-за того, что меня не было кучу времени, и я ее не тратил. Текущая концентрация маны 38,5 Z. Огненный сад. Посмотрев на бурлящий бассейн, довольно кивнул и собрал несколько цветков. Лекарства буду делать. Затем сходил к землянке Игната и посмотрел на растущий виноград. В той части внешней фермы было достаточно тепло, вот виноградная лоза, обвившая чистокол, и росла как не в себя, полностью закрыв 100-метровый участок стены. И уже урожай есть. Неплохой урожай. Я подошел ко рву и опустил палец в воду. Но пока так себе. Из-за холода лозе пока тяжело преобразовать всю эту воду в питательный бульон для винограда. Впрочем, это дело времени. Виноград же выглядел как обычный виноград. Зеленый, овальный и без выразительного запаха. Набрав мешок в 20 килограммов винограда, потащил его на кухню. Уже на месте нашел и поставил на пол 3 кастрюли, затем под ними подвесил вымытые виноградные грозди. Убедившись, что все ровненько, создал заклинание и заставил виноград выдавливать из себя сок. Ну и съел пару виноградинок. Отлично. Виноград вкусный и с содержанием природной манны. Дождавшись, когда весь сок вытек из виноградин, я в другую кастрюлю стряхнул мякоть с веточки. Потом еще и еще. И так, пока не обработал весь виноград, после чего залил мякоть водой и поставил вариться. Уточню, что у этого винограда нет косточек, а шкурка очень плотная. Вскоре вода закипела, и я начал мешать жижу, ставшую синей. Можно добавить сахара, чтобы повысить градус алкоголя, но я не стал. Алкоголь — зло, и вино у нас будет слабоалкогольным, целебным напитком, так что добавил туда лепесток цветка огня и немного порошка исцеляющей травы. Отварив все это до состояния киселя, начал разливать по кастрюлям с виноградным соком. В первую кастрюлю — ничего. Во вторую — четверть, а в третью — все остальное. Далее я засунул палец в каждую кастрюлю и создал там дрожжи. Они пожирают сахар из сока, выделяют спирт, углекислый газ и, самое главное, манну. Закрыв крышку, поставил кастрюли на стол. Пусть ферментируются. Далее прибрался и занялся лекарством от рака. Ну и позвонил Софии Матвеевне, сообщив, что вскоре будет лекарство. Она, как выяснилось, просила за одного мужчину. Параллельно с этим я варил лекарство для шейхов, и когда закончил, пошел к дереву, где мяукала Яша. «Ну и что ты воешь?» — спросил у нее. «Они...» — она лапой указала на волков, сидевших под деревом. «Страшные». «Они добрые», — возразил я и подошел к волкам. Я сразу завиляли хвостами. «Вы ведь не обидите Яшу?» «Нет», — ответил Лавай. «Мы просто хотим познакомиться и запомнить запах». «Да, познакомиться», — добавил Лай и гавкнул, перепугав кошку, из-за чего она лишь выше забралась, скрывшись в деревьях. Вай же дала ему лапой по голове. Уговорить кошку спуститься так и не удалось, так что я пошел в коровник, где у нас хранилась древесина, и утащил бревно на 2-й этаж дома. Там у меня ремесленная мастерская, которая пока в виде длинного помещения с одним столом и ящиком инструментов. Все. Да, я пока не занимался мастерской. Но, наверное, стоит сделать пристройку к дому и там обустроить мастерскую для удобства. А то тащить бревна по лестнице, ну, не очень удобно. Ладно, поставив бревно на пол, я хлопнул по нему, посылая магический разряд, активируя заклинание, созданное ассистентом. Затем начал размывать бревно. Ну, как рулон туалетной бумаги, разве что толщиной в 0,5 сантиметра. Из этого рулона начал делать кольца, которые соединил в 20-литровую бочку. Затем сделал дно для бочонки и крышу с дыркой для пробки, ну и все срастил, получая цельную конструкцию. Затем на дне бочки вырезал цепочку магических рун. Их придумали гномы специально для пивных бочек. А мы в лесу эти руны переделали под вино, так что вино в бочке не испарится, вкус будет лучше, манны больше, а бочка крепче. Сделал сразу 4 бочки, и 3 из них утащил на кухню. «А что это у тебя там? А, пахнет неплохо?» — улыбался наглый китаец, открыв крышку кастрюли, стоявшей на столе. «Магическое вино. И оно не готово еще. Помогай давай». «Вино? С удовольствием помогу». Затем мы разлили вино по бочкам, но 20 кило винограда никак не дадут 60 литров вина. Однако неважно. Это тестовая партия. Залили сколько было. «И сколько ждать? Как долго длится выдержка?» «От 3 дней до 100 лет. Но у нас столовое целебное вино, так что пить можно уже через 3 дня. А излишками будем поливать огороды». «Чего? Ты псих! Вином поливать огород?» «Потому что это вино такое, питательное и содержит ману природы. Мы им вместо воды поливали магические растения. Для чего, по-твоему, я посадил столько винограда?» «Так кто тебя знает, монстра такого?» — ворчал ошарашенный китаец. «Ну, значит, это 3 дня, да? И тут и 3 вида. В чем разница?» «Белое, голубое и синее. Первое самое нежное. Оно для повседневного питья и удобрения. Голубое покрепче будет, а синее целебное». «Понял. Жду не дождусь». «Ага. Будем им также гостей поить, целебным которым. Ты как, природную ману нормально усваиваешь?» «Yes, of course», — закивала наглая рожа. «Плевать, что будет в вине, хоть магия смерти. Ради вина я все усвою». «Так и думал. Тогда помой кастрюли, а я отнесу бочки». Винным складом я выбрал подвал клиники. И напомню, подвал выглядел как 4 прямоугольника кирпичика. Кирпич под клиникой, кирпич слева, кирпич справа и кирпич поперек центрального. Вот только спустившись туда, я почесал голову. Здесь все было зеленым. Я забыл, блин. Тут все вышло из-под контроля, и теперь даже на стенах растут грибы. Под потолком, покрытым мхом, висит лампочка, а вокруг всюду мох, грибы и парят грибные споры. Аж туман. Поставив бочки у лестницы, пошел дальше. И грибы захватили тут вообще все. Зато уровень манны неплохой. Но я так-то хотел сделать здесь реабилитационный зал, ведь эти споры полезны. В ограниченном количестве, конечно. А сейчас без присмотра людей здесь не оставишь. Вздыхая, пошел наверх. И весьма вовремя, потому что приехали шейхи. Выглядели они куда лучше, чем раньше, особенно Рашид ибн Фарук аль-Марифа. Теперь это не разваливающиеся, не молодые мужчины, а вполне бодрые и полные жизни мужчины, которым не дашь больше 50 лет. А то и 45 или даже 40. Ну и, соответственно, вид у них был довольный. «Добрый вечер, Иван Олегович. Рад, что вы вернулись. Вы задержались», — поздоровался тот со мной, а за ним и все остальные. По традиции всех усадил за круглый стол перед домом и принес чая, ну и лекарства. «Добрый. Да, в Боливии неожиданно началась гражданская война, так что пришлось задержаться». «Слышал, слышал. Но оно хоть того стоило?» «Безусловно. У меня теперь новый работник, новые растения, а также рецепты». «И война закончилась», — подметил тот. «Да, и война чудесным образом закончилась». «И вы прилетели на президентском самолете после чудесного завершения войны?» После слов Рашида остальные шейхи заинтересованно уставились на меня. «Уважаемый президент Карлос стал моим пациентом, и мы договорились об исцелении группы пациентов из Боливии». «Даже так? Что ж, поздравляю. Пусть Боливия и бедная страна, но даже так это международный уровень». «Благодарю», — ответил я Рашиду и указал на зелье. «Это финальная часть вашего лечения. Лекарство омолодит и укрепит ваши внутренние органы». «Если бы мне сказали это год назад, я бы рассмеялся, но сейчас...» Рашид открыл глиняную бутылочку и выпил. «Сейчас же могу лишь сказать спасибо за ваши лекарства. То, что мы получили, не купить за деньги, поэтому можете обращаться к нам за помощью в случае нужды». Шейхи также выразили свою признательность, но задерживаться у меня не стали. Все же они уже долго не были дома, и там скопилась целая куча дел. Но мы сделали совместную фотографию на память, которую я опубликую на своем сайте, и они уехали. Я же получил столько денег, сколько вряд ли потрачу. Там количество цифр достигало 10, и впереди отнюдь не единица. Когда они уехали, я направился на кухню и показал Любави счет в банке. «Можешь купить остров и сделать там свое королевство», — заявила та, улыбаясь. «Вот только вариант действительно неплохой. Но не сейчас. Потом. Когда-нибудь. А сейчас запеченная курочка с пюрешкой и салатами».